Глава седьмая. В половине первого я выбрался из коттеджа и поехал на конечную остановку автобуса. Припарковав Паккарт, я подошел к справочному бюро и спросил девушку, не опаздывает ли 11-часовой самолет из Лос-Анджелеса. Она ответила, что рейс проходит в соответствии с расписанием, автобус из аэропорта прибудет в 2:05. Я закрыл за собой дверь телефонной будки и позвонил в полицейское управление. Сержант Хэммонд сообщил мне, что Реник только что уехал домой. Новостей по делу Малеру не было. Теперь мне предстоит разговор с Малеру. В письме, составленном мною от имени Одетты, я предлагал мистеру Малеру не отлучаться от телефона после полуночи, чтобы иметь возможность получить последние указания насчет передачи выкупа. Он немедленно снял трубку. «Надеюсь, ты меня помнишь?» — сказал я, придав голосу строгость. «Деньги у тебя?» «Окей. Окей. Теперь вот что», — сказал я. «Выйди из дома в 2 часа. За тобой будут следить. Сядь в Роллс-Ройс и поезжай по Ист-Бич-Роуд. Где-то на дороге увидишь мигающий фонарь. Возле него, не останавливаясь, выброси чемодан из окна машины. Затем отправляйся на стоянку в Лоун-Бэй. Там найдешь машину дочери. Если с деньгами все будет в порядке, и ты не выкинешь какую-нибудь штуку, получишь дочь. Она появится примерно через час. Жди ее около 3:00. Если в 3 она не придет, отправляйся домой, встретишь ее там. Все ясно?» «Да». «Ладно. И чтоб без трюков, поедешь один. С того момента, как ты покинешь дом, за тобой будут следить. О дочери не беспокойся. С ней все в порядке. Но если ты вздумаешь меня провести, ей крышка». Я вынужден был припугнуть его. Голос Малеру звучал бесстрастно и очень-очень спокойно. Я повесил трубку, вернулся к Паккарду, сел в него и зажег сигарету. Я не был бесстрастен и спокоен. Если бы в банковском сейфе не лежали те 2 пленки, способные защитить меня в случае неудачи, я бы не выдержал напряжения. Мысли о пленках и 50 тысячах долларов придавали мне мужество, необходимое для завершения дела. Я постоянно убеждал себя в том, что все пройдет благополучно. Пока что предсказания Реа насчет ее мужа оправдывались. «Маловероятно, что Малеру обратится в полицию после возвращения Одетты», — твердил я себе в надежде обрести душевный комфорт. Полицейские, разумеется, допросят Одетту по поводу смятого крыла. Но они не станут проявлять излишнее любопытство и настойчивость, поскольку речь идет о дочери весьма могущественного человека. Я осмотрел площадку автовокзала. Люди ждали автобус. На стоянке было запарковано еще несколько машин. Никто не обращал на меня внимания. Я ничем не выделялся среди встречающих. На часах было 2:50, когда я увидел на дороге свет фар. Вскоре автобус затормозил на площадке перед зданием автовокзала. В нем находилось 2 пассажиров. Я подался вперед к лобовому стеклу, пытаясь разглядеть Одетту. Я сразу заметил ее. Она была в темных очках, рыжем парике и дешевом бело-голубом платье. Отойдя от автобуса на 2 шага, она осмотрелась по сторонам. Одетта заметно нервничала. Я вылез из Паккарда и направился к ней. Люди сновали взад-вперед по площадке. Кто-то искал такси, кто-то приветствовал друзей.

Паккард плавно замедлил ход и остановился. Я сидел неподвижно под взглядом постового, меня как бы не существовало. Полицейский смотрел на меня. Больше ему не на что было смотреть. Мне казалось, что он и я — единственные люди, оставшиеся на земле. Веселые неоновые огоньки Палм-Бэй перемигивались исключительно для нашего удовольствия. Тяжелая желтая луна, плывущая по безоблачному небу, заливала нас своим светом. На широкой бесконечной дороге не было никого, кроме нас двоих. Я уставился на красный глаз светофора. Скорее бы включился зеленый. Красный свет — сигнал опасности. Я до боли в пальцах стиснул руль. Постовой откашлялся и сплюнул на асфальт. Я вздрогнул от неожиданного звука и посмотрел на полицейского. Высокий и массивный, с круглой как шар головой, сидящий прямо на широкоплечьем туловище, он бесцельно помахивал жезлом и глядел на меня. Когда же зажжется зеленый? Я почувствовал выступивший на лице пот и перевел взгляд на предупреждающий меня об опасности красный сигнал светофора. И тут загорелся зеленый. Я снял ногу с тормоза и предельно аккуратно, чтобы ничем не вызвать раздражение полицейского, нажал педаль газа. Автомобиль покатился, затем послышался скрежет, и Паккард замер. Я вырубил передачу, затем снова включил ее, придавил акселератор. Мотор взревел, но машина не поехала. Меня охватила паника. Я понял, что коробка передач, исправно служившая долгие годы, наконец вышла из строя. Какая-то шестеренка полностью износилась, и вот я застрял в 10 метрах от полицейского с трупом Одетты в багажнике. Я утратил способность двигаться и думать. Я просто сидел, держась за рулевое колесо и не зная, что предпринять. Зеленый свет снова сменился красным. Полицейский снял фуражку и почесал стриженную голову. Отсвет луны падал на его грубое красное лицо. Это был 50-летний человек старой закалки. Он повидал немало грязи и порока. Мир ненавидел постового, а он платил ему взаимной ненавистью. Такой тип скорее накличет беду, чем вызволит из нее. Я включил заднюю скорость, надеясь, что мне удастся отогнать автомобиль к бордюру, но передача не действовала. Красный свет сменился зеленым. Полицейский сошел с зебры и приблизился ко мне. «Что, бедолага, ночевать тут собрался?» — спросил он суровым, под стать его физиономии тоном. — «Кажется, коробка забарахлила», — сказал я. — «Да? Ну и что собираешься делать?» — «Есть тут поблизости гараж. Вопросы задаю я». — «Что собираешься делать?» — я тебя спрашиваю. — «Поищу буксир», — сказал я, еле сдерживаясь. — «Да? А что будет с твоей колымагой, пока ты ищешь буксир?» «С вашей помощью мне, наверное, удастся откатить ее к бордюру». Он почесал жезлом свое мясистое ухо и искоса посмотрел на меня. «Да ну!» Он сплюнул на асфальт. «Неужто я похож на дурака, который толкает чужие тачки? Терпеть не могу автомобили и автовладельцев. Убирай свою рухлядь с дороги, не то оштрафую тебя за создание помехи движению». Я вышел из машины и попытался откатить ее, но она попала в щербину и не двигалась. Я толкал Паккард, пока пот не покатился с меня градом. Полицейский, склонив на бок круглую голову, наблюдал за моими усилиями. «Смотри, пуп развяжется, бедолага!»

Мне вполне хватило и одного ирландца за вечер. А тут еще второй подвернулся. Я работаю у окружного прокурора, сказал я. Кончай треп и тащи машину к моему дому. Я думал, он лопнет от ярости, но ему удалось обуздать себя. Чертыхаясь, он приладил буксирный крюк к моему автомобилю. Я сел в грузовик рядом с ним и сказал ему свой адрес. На протяжении 4 миль ни один из нас не проронил ни звука. Подъехав к дому, я с беспокойством посмотрел на окна. Света в них не было, значит, Нина спит. Он отцепил мою машину. «Поставим ее в гараж», — сказал я. Механик почти не помогал мне, но перед гаражом был уклон, и мы без больших усилий закатили туда Паккард. «Сколько с меня?» — спросил я. Нахмурившись, он сказал, $15. У меня не было $15. Я вытащил бумажник, там оставалось только $11. Я дал ему десятку. За такую работу и 10 вполне достаточно. Он взял деньги, бросил на меня свирепый взгляд, сел в грузовик и уехал. Я запер ворота гаража. Уже светало. Через час из-за горизонта появится солнце. Сейчас я ничего не мог предпринять. У меня не было идей. Придется оставить тело в багажнике до ночи. Мне стало плохо от этой мысли. Я зашагал по дорожке, отомкнул дверь и прошел в гостиную. Мимоходом взглянул на себя в зеркало. Такие лица являются нам в кошмарах. На столике лежала сумочка жены. Я вытащил из нее второй комплект ключей от машины и сунул его к себе в карман. Нине вполне может прийти в голову открыть багажник в то время, когда я буду на службе. Я погасил свет, бесшумно прошел в свою комнату и разделся. Принял душ. Мой мозг отказывался искать выход из положения. Когда я пытался найти пижаму, зазвонил телефон. От этого звука сердце мое сжалось. Я натянул пижамные штаны, бросился в гостиную и схватил трубку. «Это ты, Хэрри?» Я узнал голос Реника. «Только что звонил Малеру. Ее действительно похитили. Приезжай скорее в управление». Я стоял, сжимая трубку и дрожа. Меня охватил ужас. «Ты слышишь, Хэрри?» Я взял себя в руки. «Да, слышу». «Мой проклятый автомобиль сломался. Коробка передач повреждена. Ладно, я пришлю патрульную машину. Через 10 минут она будет возле твоего дома». Реник бросил трубку. «Хэрри, что случилось?» В дверях стояла сонная Нина. «Меня срочно вызывают. Ту девушку похитили», — сказал я на ходу. «Ложись, за мной заедут». Я начал одеваться. «Приготовить тебе кофе? Не надо, иди в спальню». «Ну, если ты не хочешь, иди спи». Я влезал в свое пальто, когда послышался шум машины. «Это за мной». Я обнял жену, поцеловал ее и выбежал к патрульному автомобилю.